Глава вторая. Редкое мое гостевание в собственном доме прервал посыльный из завода Гочкис. «Ваша милость, там какие-то люди из столицы империи к нам на завод рвутся. Во главе с целым генералом». Курьер имел вид нарочито запыхавшийся, хотя доставили его к нам на гору в пролетке. Черт дери местную телефонную компанию, которая все никак не может окучить наш берег реки. «И?» — поднял я правую бровь. «Охрана их не пускает, согласно вашей инструкции», — выдохнул курьер. «Сколько их?» «Пятеро». «Все военные?» «Нет, ваша милость, только генерал. Остальные штатские. Скандалят, но на пулемет не лезут». «Какой пулемет?» — удивился я. «У охраны в руках». «Так», — прикинул я ситуацию к носу. «Бери шарабан и вези их всех сюда ко мне». «С извинениями, что я себе не очень хорошо чувствую, чтобы приехать на завод, и приглашаю к себе». Накрутил кухарку на легкие закуски и хорошее вино. Альте из Верзу наказал приготовить холл к саммиту. Сам поверх штатских брюк и тонкого свитера накинул шикарные тканные золотой ниткой халат из Южной Медитерании, подарок жены к Новому году, опоясавшись витым шелковым шнуром с кистями. «Фиг вам, а не парадный прикид. Полею я». И в любой момент на этом основании могу дезавуировать любые договоренности под давлением. Осмотрел, как собирают и оформляют переговорный стол в холле. Нашел, что чего-то тут точно не хватает. Прошел в кабинет и по-быстрому выклеил пирамидку из ватмана. На каждой ее грани написал плакатным пером чертежным шрифтом. «Спасибо, что вы здесь не курите». Красной тушью. И поставил ее в центре стола. Вот так вот. Препод один как-то рассказал на лекции в качестве оживляжа, что курящий человек теряет концентрацию внимания после 15, максимум 20 минут переговоров. Если не закурит, то теряет ее и дальше. Кроме того, у него появляется желание свернуть переговоры как есть и выйти покурить. У кого сильнее, у кого слабее, но у всех. В итоге курильщики часто соглашаются на условия, на которые бы не согласились, если бы курили. К тому же, если прибудут они с какой-либо домашней заготовкой, то такое объявление явно собьет их с мысли. Хоть на время. И даст мне возможность перехватить инициативу. Подождем. Будет день, будет пища. Нечего раньше времени икру метать. Через час холл приобрел вид переговорной комнаты солидного московского офиса. Ну так, в приближении. Раздаточное окно на кухню задрапировали плотным сукном под цвет оконных штор и гардин на двери моего кабинета. Серебряный чайно-кофейный сервиз из трофеев надраили до блеска. Кофе, чай, вино готовы к подаче по первому требованию. Белая горничная на стреме в кружевном переднике и с наколкой в волосах готова к услужению. Только Альта осталась в вышитом национальном платье горянки. Хотя для понимающего глаза ее платье стоит больше самого дорогого прикида из модных бутиков гоблинца. Жену я попросил воздержаться от этой компании, потому как не в ее положении нервничать. На столе перед каждым посадочным местом положили блокнот для записей и карандаш. Карандаши заказные, цанговые, из латуни с логотипом Гочкиза. Мелкосерийное производство для представительских целей. Пускать их в широкую продажу пока что посчитали нерентабельным. Генерал оказался мне знаком, сам князь Барч Урокфорд, собственной персоной, начальник главного артиллерийского управления имперского генерального штаба, генерал-лейтенант артиллерии. Давно не виделись, больше полугода. Не скажу, что наше свидание на полигоне у Многона было для меня приятным, но за это время много воды утекло. Прилепил себе на морду американскую улыбку и со всей доброжелательностью сказал гостям: «Ваше превосходительство, я счастлив принимать вас у себя дома». Чуть склонил я голову. И тут же шикнул на горничных. «Примите у господ шинели». Четверо штатских, прибывшие с Барчем, мне никогда еще не встречались. Но, думаю, генерал их не зря с собой притащил на наш завод. «Проходите, господа, присаживайтесь. Чай, кофе, подогретого вина со специями». Все разом попросили сморозца подогретого вина, и я приказал приготовить глинтвейн. В принципе, все и так готово было, осталось только подогреть. Когда все расселись, я раздал им свои визитные карточки для гражданского обихода, где отсутствовали мои военные чины. Савва Копчик, барон Баденверт, имперский рыцарь, камергер его светлости Ремидия, герцога Греции, коммерции советник и президент концерна Гочкис. По виду генерала, потому как он вертел в руках мою визитку, я понял, что тот не знал, что я камергер и воспитатель молодого графа. Чувствовалось, что мое камергерство его несколько обескуражило. Сам я сел во главе стола напротив генерала. Дождался, когда горничная принесет всем глинтвейн, и спросил: «Итак, господа, что привело столь блистательное столичное общество в наши скромные предгорья?» «Инспекция военных предприятий», — слегка запнулся генерал и через некоторую паузу добавил. «Дорогой барон, в том числе и ваших, позвольте мне представить вам моих спутников». И после моего благосклонного кивка стал называть их, а те, приподнявшись со стула, кивать мне. «Барон Бойсверт и мастер Каноп, аудиторы Имперского министерства финансов. Мастер Кнопик, инженер-сметчик. Барон Карушверт, асессор Имперского министерства промышленности». «Инспекция?» – переспросил я, когда церемония представлений закончилась. «Именно так. Инспекция того, как тратятся деньги, выделяемые частным фабрикантам из имперской казны, на военные нужды», — подтвердил князь. «А при чем тут мы?» — поднял я правую бровь. «Фирма Гочкис получила от империи большие преференции и субсидии на программу выпуска пулеметов системы Гочлозы. Вы же не будете этого отрицать?» «Не буду». «Вот мы и проверим, как эти деньги расходуются». «А при чем здесь завод во Втуце?» «Я не понял. Программа Гочлозы осуществляется на заводе в Будвице». «Но завод во Втуце, насколько я помню, филиал завода в Будвице», – парировал князь. «У вас устарелые сведения, генерал. С того момента, как только завод во Втуце стал работать по заказам казны Рецкой марки, нам пришлось провести по требованию его светлости реорганизацию, и теперь завод во Втуце имеет форму дочернего предприятия концерна и автономного юридического лица, самостоятельного в своей хозяйственной деятельности и не отвечающего по обязательствам завода в Будвице. Так что, как минимум, за этот стол требуется пригласить казначея-герцога. До начала любых переговоров, так как Рецкий завод работает по заказу герцогства и обеспечивает пулеметами Рецкие горные бригады. Мы здесь не медика не истратили имперских субсидий». «Да, рейдерский наскок у имперских деятелей явно не проработан. Наш араб работает в надежде, что провинциальный фабрикант сразу сдуется от самого лицезрения больших персон. А тут облом. Суровая охрана с ручными пулеметами и я, которого вроде здесь быть не должно. Я же на фронте дирижабли ломаю. Контуженный, валяюсь после катастрофы, окруженный медицинскими светилами. Так что, господа, уважаемые аудиторы», — продолжил я, — «сначала вы должны утрясти этот вопрос во дворце. Допущены вы к нашей бухгалтерии будете только после приказа из дворца и только по субсидарным деньгам герцогства. С аудиторами мне все понятно, генерал, но что здесь делают инженеры?» Князь в очередной раз поморщился от моего обращения к генерал, но ведь он и сам не титулует меня его превосходительством как камергера. «Они должны дать заключение о возможности расширения производства и возможностях его удешевления». «Вот как?» – удивился я. «А может, им еще и ключик дать от квартиры, где деньги лежат? Тем более, насколько я помню, станковые пулеметы Гочкис, которые здесь производятся, так и не поставлены вашим ГАУ на вооружение имперской армии. А от герцогских войск к нам претензий и рекламаций не поступало». Сделал длинную паузу и добавил: «Простите, генерал, но нахождение посторонних инженеров в столь щепетильной комиссии на секретном предприятии я могу рассматривать только как промышленный шпионаж». «Что вы себе позволяете, мальчишка?» — взвился инженер-сметчик, вскакивая со стула. «Вы дворянин?» — спросил я его спокойным тоном. «Нет!» – брызнул он на меня разъяренным взглядом и заявил гордо. «Я имперский гражданин!» «Тогда рекомендую вам безотлагательно покинуть мой дом, дом имперского рыцаря, пока вас из него не выкинули, как пьяного невежу из трактира, в ближайшую лужу. Вон!» «Барон, мне кажется, вы погорячились», – произнес князь примирительным тоном. «Ваше сиятельство, вы в своем доме позволяете так себя вести незнакомым людям по отношению к вам?» Князь недовольно крякнул, но промолчал. «Вот то-то же. произнес я и повернулся к инженеру, который все это время стоял и смотрел на князя, видимо, ожидая от того команды. «Вы еще здесь? Вам, наверное, неизвестно, что полагается в этих горах гостю за оскорбление хозяина дома». Повернулся к двери во внутренний покой и крикнул. «Зверс!» Тот моментально высунул голову в приоткрытую дверь с вопросом в глазах. «Прикажи своим мальчикам со всей обходительностью вывести этого гостя за пределы моих владений». И показал на инженера, чтобы и не попутали гостей ненароком. Мальчики появились сразу же. За прошедшие полгода они здорово вытянулись и раздались в плечах на хорошей кормежке и свежем воздухе. Один подошел к вешалке, где возникшая из ниоткуда горничная подала ему пальто, шляпу и трость инженера. А второе, с полупоклоном, вежливо показав рукой, направил гостя. «Ваша милость, выход у нас вон там». Взбешенный инженер, видя уставленный в столешницу взгляд генерала, который даже не собирался приходить ему на помощь, гордо вскинув голову, прошел к входной двери, не говоря больше ни слова. Мальчишки Зверза помогли ему надеть пальто, подали ложку для галош и шляпу. Открыли двери и вышли вместе с ним наружу, не отдавая пока ему трость. Князь Урокфорд сидел, плотно сжав губы и спрятав кулаки под столешницу. «Но не вызывать же мне его на дуэль, ваше сиятельство», — заявил я оправдательным тоном. «Слишком много чести для него будет». Князь кивнул, соглашаясь. «Все-таки сильная эта штука, аристократическая солидарность». «А вы как считаете, ваша милость?» — обернулся я к асессору. «Вы в своем праве, барон», — буркнул тот нейтрально. Вошли зверзовые пацанчики и доложились. «Ваша милость, ваше приказание выполнено. Гость невежа припровожден за пределы вашей земли». Я их опустил мановением руки, и старший из верзовых помогальников, проходя мимо стола, мне озорно подмигнул. Ох, как бы ни перестарались они на общинной земле. Впрочем, на нашей мостовой, если и есть лужи, то мелкие. Хорошо в свое время в брусчатку уложили. Когда мои казачки выходили из холла в покое, между их ног ловко протырился 5-летний граф Ристфорд, размахивая деревянной саблей с криком. «Кто обижает моего верного слугу, тому жить надоело!» И грозно махнул крест-накрест своим оружием. «Ваше сиятельство!» — принял я строгий вид воспитателя. «Почему вы в такое время не в постели? Вам предписан в середине дня тихий час». «Но Сава, сам бы попробовал спать днем!» — возмутился малолетний нарушитель режима, опершись на свое деревянное оружие. «Все в детстве спали днем!» — соврал я. «А когда мы жили в поместье, то нас никто не заставлял спать днем, даже отец». С поклоном вошла строгая Альта, взяла своего сына поперек туловища и унесла с извинениями. А тот все кричал, размахивая саблей за ее спиной. «Все равно я спать днем не буду». Явление мальчишки разрядило накаленную атмосферу. На лицах присутствующих появились улыбки. «Это разве и не ваш сын?» – спросил князь. «Нет, ваше сиятельство, это младший сын покойного графа Битамара. Граф Ристфорд. Я всего лишь его воспитатель. Мой сын только-только ножками пошел». «Простите, ваша милость», — несколько спотыкаясь в словах, произнес старший по возрасту аудитор. «Вы тот самый копчик, который устроил осенью кровавую тризну по графу Битамару на фронте?» «Не буду отрицать очевидного», — ответил я. «То, что у Битамара оказались сыновья, стало большой неожиданностью для императорского двора», — сообщил зачем-то князь. «Непонятно только, зачем он их прятал от света». «Может быть, он не хотел для них своей участи», — предположил я. «Вы, наверное, также не в курсе, что Битамар серьезно увлекался химией, а его заставляли служить в кавалерии». «Такое трудно понять, а еще труднее в такое поверить», — заметил асессор. «Вы правы, барон», — кивнул я ему. «Но химия — это такая наука, которая мало кого оставляет равнодушным, стоит к ней лишь прикоснуться. За ней наше будущее, и хорошее, и плохое». Возникла пауза, про которую на моей родине говорят, милиционер родился. «Чай, кофе, чего-нибудь покрепче?» — спросил я, чтобы разрядить обстановку. «Мне лучше водки», — попросил генерал. «Мне тоже», — поддакнул асессор. Аудиторы от всего отказались. «Тогда, господа аудиторы», — внес я предложение, подкупающее своей новизной. «Сейчас будет подана коляска, которая вас отвезет во дворец к казначею герцога. Вы успеете еще его там застать. Если герцог соблаговолит, то я буду рад принять вас у себя на заводе. Но без приказа Ремидия, извините, не властен. Военная тайна. После ухода аудиторов нам подали можжевеловку из посылки Элпе и соленья, оставшиеся еще от гостинцев жены Гоча. Нарезку из копченой гусиной грудки, сыр, маринованную горную зелень. Генерал выложил на стол свой портсигар, но я молчаливо показал глазами на пирамидку. «Барон, где это видано, чтобы выпить и при этом не закурить?» Рассерженным тоном выговорил мне князь. «В моем доме, князь», — ответил я ему. «Все тут курят только на хозяйственном дворе. Сам я не курю, а моя беременная жена даже запаха табачного не переносит. Увы, прошу простить. Итак, раз мы остались в тесной компании без балласта и лишились танцев с бубнами, то прошу вас озвучить, что именно желает правительство империи от скромного фабриканта». «Ручные пулеметы». «Они и так производятся на заводе в Будвице?» «Мало, мало. Нужно намного больше», — убеждал меня начальник ГАУ. «Для обычной пехоты они не очень уж и нужны», — возразил я. «Так показала боевая практика Восточного фронта. А вот штурмовые роты, кавалерия и горные части без них обойтись не могут, что сильно сокращает их применение, особенно в окопной войне. И если вам мало пулеметов, то примите, наконец, на вооружение станковые пулеметы Гочкиза. Они вдвое легче пулеметов Лозы, что немаловажно тактически». «Примем. Этот вопрос сейчас снова на рассмотрении комиссии ГАУ», — заверил меня генерал. «Врете, наверное», — подумал я. «Только сейчас придумал про комиссию». «Вопрос стоит в другой позиции», — вклинился асессор. «Насколько возможно расширение производства пулеметов здесь, в Автуце? Если и есть некоторая возможность расширения производства, то очень небольшая. Проблема как с территорией, все же центр города, так и со станками. Но главный вопрос у нас в нехватке квалифицированных кадров. Система заводского обучения, конечно, у нас налажена, но толковый станочник – это не столько образование, сколько опыт. Мы в министерстве пришли к выводу, что можно привлечь квалифицированную рабочую силу из числа пленных», – заявил асессор и добавил. «У вас же есть такой положительный опыт в Калуге?» «Есть», — не стал я отпираться. «Но одно дело стройка, ваша милость, другое дело пулеметы. Не станут ли пленные гнать скрытый брак, который обнаружится только на фронте? Одно дело нам дом построить, пусть даже это будет заводской цех или дорогу. И совсем другое — клепать стреляющие машинки, которые будут убивать их соотечественников. Вы лучше винтовки Шпрока поставьте на поток во всех арсеналах, а то в наше время с карамультуками кадоша воевать уже стыдно». «Это уже делается. Шпрок на имперском арсенале после механического завода Будвица внедряет свою винтовку в производство. И на заводах концерна Лоза тоже. Потом ее поставят на поток в арсенале в Тортусе. Два новых патронных завода уже запустили под это дело. И у вас здесь ее делают, насколько я в курсе». «Здесь в основном делают только оптические карабины для снайперов и малые партии для горных стрелков». «Сейчас главная забота – Западный фронт», – заявил асессор. «Западный фронт всегда был главной заботой и любимой песочницей генштаба», – постарался я не рассмеяться. «А что вы предлагаете? Обойтись без генштаба?» – поднял брови князь. «На Востоке обошлись как-то?» – усмехнулся я. «Генштаб наш только на глобусе воюет, а не на реальной местности. В том-то и беда. Генштаб оперирует воинскими частями как полнокровными соединениями, а на фронте несут потери, и восполнение людской убыли не поспевает за полетом мыслей генштабистов. Они планируют удар полнокровной дивизии, а от нее давно один полк в реальности. И совершенно не понимают того, что новая война требует новой тактики и новых родов войск, а главное – четкого снабжения». «Штурмовые роты вводятся повсеместно», – возразил князь. «Это отрадно слышать. Но штурмовая рота – это вчерашний день. Требуется уже штурмовой саперный батальон, чтобы силы разграждения сами без промедления наносили первый удар и успешно выкуривали из дотов и дзотов их гарнизоны. А вы что делаете? Новатора сапера в полевой фортификации в Ахрумку засовываете в дикие горы дорогу строить? С глаз долой! Это какой завистник предложил такое вредительство?» И поднял руку, останавливая возражение асессора. «Дорогу построить может любой толковый инженер, а вот в полевой фортификации Вахрумка гений. Его еще 100 лет в учебниках весь мир изучать будет. Хотя он построил всего один полевой укрепрайон. Зато какой!» «Вы не правы, барон», — все же возразил мне асессор. «Эта война впервые поставила экономику выше армии. Идет война на истощение. Если бы рецкие стрелки не отжали у Венеции Рист, то мы бы уже голодали. Карточки на получение продовольствия для гражданского населения точно бы уже ввели. Все к этому было у нас готово. Их даже напечатали. Поэтому вопрос южных коммуникаций – это стратегическое направление, более важное, чем даже локальные победы на фронте. И бросили на этот прорыв лучших. Даже если сейчас мы отобьем Щитинпорт, то и он окажется в блокаде флота островитян. Юг и только юг – наше спасение. Поэтому и на контрабанду приказано нам смотреть сквозь пальцы, если это только не вывоз за пределы империи стратегических материалов. Но у нас есть, что предложить на вывоз контрабандистам. Те же пояса для женских чулок, термобигуди, керогазы, светильный керосин. Так что не все решается ротами и батальонами». Я еле сдержался, чтобы со стула не упасть от смеха. «Надо же, мои бытовые подделки – крутая контрабанда». «Барон, не возражайте копчику», – примирительно прогудел князь, неправильно поняв причину моего веселья. «Это именно он придумал штурмовые роты и даже командовал одной такой в бою. Если он говорит, что нужен батальон, значит, нужен батальон. Только учить такие батальоны негде. Есть всего один полигон под Будвицем». «И кто вам мешает?» – удивился я. «Трудно городок в чистом поле построить. Затраты медные, а выхлоп золотой». «У вас тоже нет такого полигона», – усмехнулся князь. «Для рецких горных стрелков полигон – сами горы», – ответил я с опломбом. «До них нам далеко ходить не надо». «А сможете вы такой полигон организовать здесь, под Калугой, к примеру?» «Для рецкой армии он бессмыслен». «А для армии империи?» «Для этого у имперской армии есть концерн «Лозы», который обладает большими субсидиями и преференциями из имперской казны на постоянной основе». Не удержался я от мстительной шпильки в адрес князя как главного лоббиста «Лозы». «Вот мы и подошли к самому главному», — заметил асессор. «Наше министерство выделяет приличные деньги». «Деньги не главное», — возразил я, прерывая его. «Вопрос в том, какие ресурсы выделяются под эти деньги. Сейчас куда ни кинь, всюду клин. Сплошной дефицит». «Что вам требуется в первую очередь?» Асессор перешел на деловой тон. «Рельсы, дерево, метизы, хорошая листовая ткань, станки». «Это все решаемо», — кивнул асессор. «Но квалифицированных людей нет. Поэтому мы и советуем набирать станочников из пленных. А сами станки я тоже в лагере пленных возьму?» «Нет». Они надо мной явно издеваются. «Если вы войдете в программу привлечения к работе пленных, то станки мы вам дадим. Под них». «Нет», — возразил я. «Станки вы дадите нам, новейшие, а старые станки мы отдадим под пленных». «Пусть так», — согласился он со мной. «Я вижу, вы уже нашли решение, ваше превосходительство», — улыбнулся мне асессор, титулуя меня впервые по придворному чину. «Есть пара идей, но они требуют серьезной проработки. Имеется у вас возможность поставки мне тонкостенной бесшовной трубы из качественной стали диаметром 60-80 мм. «У вас новое изобретение?» – спросил князь. «Да, но оно будет полезно только если наладить к нему достаточное количество оригинальных боеприпасов. Но для этого требуется тротил в промышленных количествах и массовое производство снарядов. Намного большее, чем в расчете на ту же полевую 3-дюймовую пушку». «Новое орудие?» – заинтересовался князь по-настоящему. «Новое», – подтвердил я. «Легкое батальонного уровня, но дивизионного калибра». «Цветной металл в дефиците», – встрял асессор. «В том-то и дело, что цветной металл мне для него не нужен. Даже медных поясков на снарядах не будет. Нужна качественная сталь. Сталистый чугун, тротил и чувствительные взрыватели, от которых отказался флот. Снаряд будет совершенно новой конструкции, принципиально новой». «Какой же?» — снова не удержался князь от вопроса. «Вы узнаете это, ваше сиятельство, из патентной заявки, если убедите меня, что имперский комитет по изобретениям очищен от вражеских шпионов. Иначе нет. Усиливать врага я не намерен. Будет так же, как с моей полевой кухней, которая появилась у врага раньше, чем у нас. Насколько мне известно, в Имперском комитете по изобретениям сменилась половина состава и вынесено 8 смертных приговоров за шпионаж, удовлетворил мое любопытство асессор. Тогда я согласен, но... Я сделал многозначительную паузу, привлекая к себе предельное внимание собеседников. У меня нет лишних денег, а неокор дорог. «Что за неокор?» — хором спросили чиновники. «Неокор — это сокращение такое. Означает научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. То, что мы с Гочем ранее делали за свой счет и на свой страх и риск. Но есть одна особенность. Тогда нас никто не знал. А сейчас мы с ним признаны оружейные бароны империи, так что сначала деньги, потом разработки». Тоже и с заводами. Завод ручных гранат я могу довольно быстро запустить в Калуге, скажем так, к лету. Но опять-таки для этого нужны деньги и материалы. Чтобы гранаты были дешевыми, требуется организовать поточное производство, предельно механизированное. Перевел дыхание, махнул рюмку водки и продолжил трясти. Поставить еще одну линию ручных пулеметов на заводе во Втуце тоже можно, хотя и с ограничениями по выпуску. При двух условиях. Вы сначала договоритесь с герцогом, как будете делить готовую продукцию. И опять-таки вопрос упирается в финансирование на старте. И в станки по списку, новые, в первую очередь паровые молоты и прессы. У меня были отложены деньги на линию ручных пулеметов, но князь с асессором об этом не знают, и знать им не надо. Теперь все от мэна тут зависеть, как говорил один киношный персонаж. «Добро, пусть будет так», — покладисто согласился начальник ГАУ и опять завел волынку. «Так вы за полигон возьметесь?» «При условии, что из Будвица начальником такого полигона переведут сюда капитана Щелича с взводом инструкторов», ответил я твердо, так как полигоном заниматься не имел никакого желания. «Сам полигон построят пленные, в этом как раз нет ничего сложного. Сложно наладить нормальный процесс обучения, и вам требуется договориться с герцогом о выделении земли под него». «Сколько солдат можно будет обучать на таком полигоне разом и как быстро?» «Дайте подумать», — наморщил я лоб. «Снайперов можно начать готовить практически сразу. Инструктора есть, обстрелянные и проявившие себя на фронте, орденоносцы. Так что человек 40 за учебный цикл подготовим». «Уже кое-что», — улыбнулся князь. «Но карабины Шпрока с оптическими прицелами для них придется закупать здесь, во Втуце. И такая учеба требует очень большого расхода патронов, так что обеспечение ими на вас». «Как?» – удивился асессор. «Я слышал, что снайпера как раз тратят очень мало патронов. Один, максимум два выстрела». «Для того, чтобы научиться так стрелять, человек сожжет не 1000 патронов», – просветил его я. «Снайпера – штучный товар. Не каждый человек может стать снайпером, даже если он метко стреляет. Тут нужен комплекс качеств в единстве. Кто-то обучится, а кто-то не сможет. Останется просто метким стрелком, но не снайпером». «Штурмовые подразделения», — настаивал князь. «Постепенно. Для начала от взвода и по мере наработки опыта постоянным составом полигона до роты и, возможно, целиком батальона. Но нужны будут инструктора, саперы и взрывники». «Ясно. Пулеметчиков учить будете? У ваших людей это хорошо получается». «Не проблема», — устало ответил я. «Только тогда это уже будет не просто полигон, а целый учебный центр в подчинении резкой армии. Но если вы захотите во главе его поставить кого-либо, кроме капитана Щелича, я просто умываю руки, и пусть этот центр варится в собственном соку. Как сможет». «Но начальник учебного центра — это, простите, дорогой барон, это уже полковничья должность», — с легким возмущением пророкотал князь. «Что с того?» — ответил я. — «Вам нужны штурмовые батальоны или возможность пристроить знакомого майора на теплую должность с хорошим служебным ростом? Если обученные и боеспособные подразделения, то тогда вам нужен Щелич. Если просто отчитаться перед императором на «отвяжись» и поставить в годовом отчете галочку, то ставьте начальником кого угодно, но в этом случае на мою помощь не рассчитывайте». «Даже так?» «Только так. Успех моих предприятий в том, что я подбираю людей исключительно по их деловым качествам. Никакого непотизма. И не забудьте обеспечить финансирование такого полигона отдельной строчкой в бюджете ГАО». Князь Уракфорд немного подумал и кивнул мне, принимая мои условия. Взял наполненную рюмку и встал. «Что ж, предлагаю выпить за согласие», — произнес он. «Согласие фронта и тыла — важная составляющая победы». Потом мы сытно пообедали. И так как беседа прошла несколько сумбурно, то, по моему предположению, зафиксировали на бумаге обязательства сторон и примерные сроки финансирования, обеспечения и исполнения, списком с тремя подписями в трех экземплярах. Еще я подписал обязательство вхождения в программу привлечения пленных к работе на своих заводах и получил суровую бумагу от Министерства промышленности на право отбирать в любом лагере военнопленных нужных мне людей без ограничения. Препятствовать мне в этом воспрещалось со ссылкой на соответствующий императорский указ».